Трактирщица ничего ему на это не ответила. Омэ продолжал. «Вы думаете, агроном — это тот, кто сам пашет землю и откармливает живность? Нет, этого недостаточно. Агроному прежде всего должны быть известны состав веществ, с которыми ему приходится иметь дело, геологические сдвиги, атмосферные явления, свойства почвы, свойства минералов, качество воды, удельный вес различных тел и капиллярность, да мало ли еще что. Дабы руководить другими, он должен основательно изучить гигиену, должен что-то понимать в строительном деле, в уходе за животными, в питании рабочей силы. И это еще не все, госпожа Лефрансуа. Он должен, знаете ли, изучить ботанику, уметь определять растения, отличать целебные от ядовитых, непитательные от кормовых, должен сообразить, что такие-то травы нужно сеять не здесь, а там, размножать одни, уничтожать другие. Словом, чтобы вводить улучшения, он должен читать брошюры, журналы, следить за всеми открытиями, знать последнее слово науки. Трактирщица не спускала глаз с дверей кафе «Франция», а фармацевт все рассуждал. «Дай бог, чтобы наши земледельцы сделались химиками. По крайней мере, пусть они почаще прислушиваются к советам ученых. Вот я, например, недавно окончил капитальный труд, научную работу на 72,5 страницах под заглавием «Сидр, его производство и его действие в свете некоторых новых фактов». Я послал ее в Руанское агрономическое общество и удостоился чести быть принятым в его члены по секции земледелия, по разряду помологии. И вот если бы мой труд опубликовать... Между тем, лицо госпожи Лефрансуа приняло столь озабоченное выражение, что аптекарь невольно смолк. «Гляньте-ка», — сказала она, — «ничего не понимаю. В этакой-то харчевне». И, пожав плечами так, что петли вязаной кофты растянулись у нее на груди, она обеими руками показала на трактир своего соперника, откуда сейчас доносилось пение. «Ну да это ненадолго», — прибавила она. «Через неделю конец всему». Омэ попятился от изумления. Госпожа Лефрансуа сошла с крыльца и зашептала ему на ухо. «Как? Разве вы не знаете? Его на днях опишут. Это Лере пустил его по миру, допек векселями». «Какая страшная катастрофа!» — воскликнул аптекарь, у которого для любого случая были припасены готовые фразы. Тут хозяйка начала рассказывать ему историю, которую она знала от работника господина Гильомена, Теодора. Ненависть к Телье не мешала ей порицать Лере. «Подлипала, палец в рот не клади. Да он вон он, под навесом, — сказала она, — кланяется госпоже Бавари, а на ней зеленая шляпка, и она идет под руку с господином Буланже». «Госпожа Бавари? — воскликнул Омэ. — Сейчас я ее догоню, предложу ей место за оградой у самых колонн, может быть, там ей будет удобнее». Тетушка Лефрансуа тщетно пыталась его остановить, чтобы досказать ему про Телье. Сложив губы в улыбку, раскланиваясь направо и налево и задевая встречных развивающимися фалдами черного фрака, фармацевт бодро понесся вперед. Завидев его издали, Радольф прибавил шагу, но госпожа Бавари запыхалась. Тогда он пошел медленнее и, улыбаясь, грубовато сказал: «Я хотел убежать от этого толстяка, от небезызвестного вам аптекаря». Она толкнула его локтем. «Что бы это значило?» — спросил он себя и на ходу искоса взглянул на нее. По ее спокойному профилю ничего нельзя было понять. Он отчетливо вырисовывался на свету, в овале шляпки с бледно-желтыми завязками, похожими на сухие стебли камыша. Ее глаза с длинными загнутыми ресницами смотрели прямо перед собой, и хотя они были широко раскрыты, все же казалось, будто она их слегка прищуривает от того, что к нежной коже щек приливала и чуть заметно билась под нею кровь. Носовая перегородка отсвечивала розовым. Голову Эмма склонила на бок, между губами был виден перламутровый край белых зубов. «Может быть, она просто дразнит меня», — подумал Радольф. Между тем она своим жестом хотела только предостеречь его. Дело в том, что сзади шел господин Лере. «Какая чудесная погода!» — попытался он с ними заговорить. «Весь город высыпал на улице. Ни один листок не шелохнется». Госпожа Бавари и Радольф ему не отвечали, но стоило им сделать едва уловимое движение, как он нагонял их и, поднося руку к шляпе, спрашивал, чем могу служить. Поравнявшись с кузницей, Радольф вместо того, чтобы идти прямо по дороге до самой заставы, круто повернул на тропинку, увлекая за собой госпожу Бавари. «Будьте здоровы, господин Лере», — сказал он, — «всего наилучшего». «Ловко же вы от него отделались», — смеясь сказала Эмма. «А для чего нам посторонние?» — сказал он. «Раз уж мне сегодня выпало на долю счастья быть с вами...» Эмма покраснела. Не закончив свои мысли, Рудольф заговорил о том, какая сегодня хорошая погода и как приятно идти по траве. Ромашки уже цвели. «Прелестные цветочки», — сказал он. «Их тут так много, что всем здешним влюбленным хватит на гадание. Не нарвать ли, как вы думаете?» — спросил он. «А вы разве влюблены?» — слегка покашливая, спросила Эмма. «Хм, как знать», — ответил Радольф. На лугу становилось людно. Хозяйки задевали встречных своими большими зонтами, корзинками, малышами. То и дело приходилось сторониться и пропускать длинную шеренгу батрачек с серебряными колечками на пальцах, в синих чулках, в туфлях без каблуков. На близком расстоянии от них пахло молоком. Держась за руки, они прошли всю луговину, от шпалеры осин до пиршественного шатра. Скоро должен был начаться осмотр выставки, и земледельцы один за другим входили в круг, отгороженный кольями, между которыми была натянута длинная веревка и напоминавший ипподром. На кругу, мордами к бечевке, вычерчивая ломаную линию своими неодинаковыми спинами, стоял скот. Уткнув рыло в землю, дремали свиньи, мычали телята, блеяли овцы, коровы с поджатыми ногами лежали брюхом на траве и, мигая тяжелыми веками, медленно пережевывали жвачку, а над ними вился жужжащий рой мух. Жеребцы взвивались на дыбы и, косясь на кобыл, заливисто ржали. Конюхи, засучив рукава, держали их под узцы. Кобылы стояли смирно, вытянув гривастые шеи. А жеребята то лежали в тени, которая падала от маток, то подходили пососать. А над длинной волнистой линией всех этих сгрудившихся тел, то здесь, то там, вспененным валом, вздымалась развивавшаяся на ветру белая грива. Выступали острые рога или головы бегущих людей. Поодаль, шагах в ста от барьера, не шевелясь, точно отлитый из бронзы, стоял огромный черный бык в наморднике с железным кольцом в ноздре. Мальчик в обносках держал его за веревку. Между двумя рядами экспонатов Тяжелым шагом шли какие-то господа, осматривали каждое животное, потом тихо совещались. Один из них, по-видимому, самый главный, на ходу что-то заносил в книжку. Это был председатель жюри, господин Деро Зере из Панвиля. Увидев Родольфа, он бросился к нему и с любезной улыбкой спросил: «Что же вы нас покинули, господин Буланже?» Рудольф ответил, что сейчас придет. Но как только председатель скрылся из виду, он сказал Эмми: «Нет уж, я останусь с вами. Ваше общество куда приятнее». Продолжая посмеиваться над выставкой, Радольф для большей свободы передвижения показал полицейскому синий пригласительный билет. Время от времени он даже останавливался перед примечательными экземплярами, но госпожа Бавари не проявляла к ним ни малейшего интереса. Заметив это, он проехался насчет туалетов йонвильских дам, потом извинился за небрежность своей одежды. Его туалет представлял собою то сочетание банальности и изысканности, в котором мещане обыкновенно видят признак непостоянной натуры, душевного разлада, непреодолимого желания порисоваться. Во всяком случае, признак несколько пренебрежительного отношения к правилам приличия, и это пленяет обывателей или, наоборот, возмущает. Так у Радольфа в вырезе серого тикового жилета надувалась от ветра батистовая рубашка с гофрированными рукавами. Панталоны в широкую полоску доходили до лодыжек, а под ними виднелись лаковые ботинки с нанковым верхом. Отлакированы они были до зеркального блеска, и в них отражалась трава. Держа руку в кармане пиджака, сдвинув на бок соломенную шляпу, Радольф расшвыривал носками ботинок конский навоз. «Впрочем, — прибавил он, — в деревне и так сойдет, — сказала Эмма. «Вот именно, — подхватил Радольф. — Разве кто-нибудь из местных уважаемых граждан способен оценить хотя бы покрой фрака?» И тут они заговорили о провинциальной пошлости, о том, как она засасывает, как она разрушает все иллюзии. «Вот и я начинаю впадать в уныние», — сказал Радольф. «Вы?» — с удивлением спросила Эмма. «А я думала, вы такой веселый». «Да, с виду, потому что на людях я умею носить маску шутника. А между тем, сколько раз, глядя на озаренное луною кладбище, я спрашивал себя, не лучше ли соединиться с теми, кто спит вечным сном?» «А ваши друзья?» — спросила Эмма. «О них вы не подумали?» «Друзья? Какие друзья? Где они? Кому я нужен?» При этом он издал легкий свист. Но тут им пришлось расступиться и дать дорогу громоздкому сооружению из стульев, которое кто-то нес сзади. Из-за этого многоярусного сооружения выглядывали только носки башмаков да пальцы широко расставленных рук. Это могильщик Лестибудуа в самой гуще народа тащил церковные стулья. Отличаясь необыкновенной изобретательностью во всем, что касалось его личной выгоды, он живо смекнул, что из выставки тоже можно извлечь доход, и его затея имела огромный успех — могильщика рвали на части. Духота разморила собравшихся, и они расхватывали эти стулья с пропахшими ладаном, соломенными сиденьями и почти благоговейно прислонялись к закапанным воском крепким спинкам. Госпожа Бавари опять взяла Радольфа под руку, и он снова заговорил как бы сам с собой. «Да, мне недостает многого. Я так одинок. Ах, если бы у меня была цель в жизни! Если б я полюбил кого-нибудь встретил, о, я бы этой привязанности отдал все свои силы, я бы все преодолел, все сокрушил. Мне кажется, однако, — заметила Эмма, — что вам совсем не так плохо живется. — Вы находите? — спросил Рудольф. — В конце концов, — продолжала она, — вы свободны. Она запнулась. — Богаты? — Не смейтесь надо мной, — сказал Рудольф. Она поклялась, что говорит серьезно, но тут вдруг выстрелила пушка, и вся толпа ринулась в город. Это была фальшивая тревога. Господин префект запаздывал, и члены жюри не знали, что делать. То ли открывать заседание, то ли еще подождать. Наконец, в глубине площади показалось большое наемное ландо, запряженная двумя одрами, которых изо всех сил нахлестывал кучер в белой шляпе. Бене, а за ним полковник, только успели скомандовать «в ружье!». Гвардейцы и пожарные бросились к козлам. Все засуетились, некоторые забыли даже надеть воротнички, но выезд префекта как будто бы предвидел, что пойдет кутерьма. По крайней мере, пара кляч, беспокойно грызя у дела, подъехала к колоннаде мэрии как раз в тот момент, когда гвардейцы и пожарные, под барабанную дробь, печатая шаг, развертывались по фронту. — На месте! — скомандовал Бине. — Стой! — скомандовал полковник. — Равнение налево! Взяли на караул. Лязг колец на стволах винтовок прокатился точно скачущий по ступенькам лестницы медный котел, и вслед за тем ружья снова опустились. Из экипажа вышел господин в шитом серебром коротком фраке, лысый, с пучком волос на затылке, с землистым цветом лица, по виду весьма добродушный. Вглядываясь в толпу, он щурил свои выкоченные глаза под тяжелыми веками, поднимал кверху свой птичий нос, а впалый рот складывал в улыбку. Узнав мэра по перевязи, он сказал ему, что господин префект приехать не может. Потом, сообщив, что он является советником префектуры, извинился за опоздание. Тюваш рассыпался в любезностях, советник сказал, что он его конфузит. Так они и стояли друг против друга, почти касаясь лбами, в плотном окружении членов жюри, муниципального совета, именитых граждан, национальных гвардейцев и толпы. Прижимая к груди маленькую черную треуголку, господин советник все еще произносил слова приветствия, а в это время Тюваш, изогнувшись дугой, тоже улыбался, мямлил, подыскивал выражение, изъявлял свою преданность монархии, лепетал что-то о чести, оказанной Йонвилю. Трактирный слуга Ипполит взял лошадей под усы и, припадая на свою кривую ногу, отвел их под навес во двор Золотого Льва, где уже собрались крестьяне поглядеть на коляску. Забил барабан, выстрелила пушка, господа один за другим взошли на эстраду и сели в обитые красным трипом кресла, предоставленные для этой цели госпожою Тюваш. Все эти господа были похожи друг на друга. Цвет их желтых, дряблых, чуть тронутых загаром лиц напоминал сидр. Бакенбарды выбивались у них из высоких тугих воротничков, подпираемых белыми галстуками, которые были завязаны тщательно расправленными бантами. Жилеты у всех были бархатные, шелевые. Часы у всех были на ленте с овальной сердоликовой печаткой. Все упирались руками в колени и широко раздвигали ноги, на которых недекотированное сукно-панталон блестело ярче, нежели на ботфортах кожа. Позади эстрады, у входа в мэрию, между колонн расположились дамы из общества. А простонародье сидело на стульях или стояло напротив эстрады. Лести-Будуа перетащил сюда слуга все стулья, поминутно бегал в церковь за пополнением, и эта его коммерческая деятельность производила такой беспорядок, что пробраться к ступенькам эстрады было почти невозможно. «По-моему, — сказал господин Лере аптекарю, проходившему на свое место, — здесь надо бы поставить две венецианские мачты и украсить их какими-нибудь строгими, но в то же время дорогими модными материалами. Это было бы очень красиво». «Конечно», — согласился Омэ, — «но ничего не поделаешь. Все взял в свои руки мэр. А бедняга Тюваш тонкостью вкуса не отличается. Так называемого художественного чутья у него ни на волос нет». Тем временем Родольф и госпожа Бавари поднялись на второй этаж мэрии, в зал заседаний. Здесь никого не было, и Родольф нашел, что отсюда им будет очень удобно смотреть на зрелище. Он взял три табурета, стоявших вокруг овального стола под бюстом монарха, и они сели рядом. Господа на эстраде взволнованно шептались, переговаривались. Наконец советник встал. Теперь всем уже было известно, что это господин Льевен. Его фамилия облетела собравшихся.